Зашпарила шрапнелью в окна и заливала комнату бурлящим светом, а я плясал, подобный казаку разоблаченному, скакал и вертелся на месте. В кои-то веки я всей кожей чувствовал этот свет, его сладкая мания, наслаждался им 3 минуты, не более, пока не позвонил телефон. Я вырубил музыку вне себя от ярости. Человек, которому дали покайфовать всего пару несчастных минут, а потом оборвали, имеет после этого право всю жизнь не отвечать на телефонные звонки. Алло! Алло! Джейкоб Хорнер? Это была женщина. Я тут же остро почувствовал свою наготу. Да. Это Ренни Морган, жена Джо Моргана. Джо, кажется, уже пригласил вас к нам на обед сегодня вечером, не так ли? Я просто звоню, чтобы пригласить вас официально. Я ничего ей не отвечу. Просто после вашего собеседования мы, знаете ли, решили удостовериться, что вы придете именно в назначенный день. Пауза. Джейкоб, вы меня слышите? Да, прошу прощения. Я разглядывал свой барометр. Вид у него был весьма удрученный. Боты его нашествия не пощадило нас обоих. Ну что, значит, договорились? В любое время после 6:30. В 6:30 мы кладем детей спать. Видите ли, миссис Морган, мне кажется... Ренни, окей? Вообще-то, меня зовут Рене. Но никто меня так не называет. Мне кажется, я все-таки не смогу сегодня к вам прийти. Что? Нет, точно не смогу. Спасибо, что пригласили. А почему? Вы уверены, что никак не получится? Почему? Ах ты, сука! Ах ты, скаутская хаусфрау! Да у меня весь месяц должны были быть одни воскресенья, начиная с сегодняшнего праздника. А ты мне взяла и все испортила. Да плевать я хотел на твой обед. Я вроде как собрался съездить вечером в Балтимор. Туда-сюда, тут, знаете, дело одно подвернулось. А может, вы просто не хотите к нам зайти? Но скажите честно, мы же ничем друг другу не обязаны. Это жены у них так разговаривают. Чего вы боитесь? Да плевать мы хотели, если имели вдруг несчастье, вам не глянуться. Пойманный на месте преступления, я покраснел, а потом меня бросило в пот. Если женщина оседлает эту тварь по имени честность, так что же это получится? От меня ждали ответа. Я слышал, как жена Джо Моргана дышит в мое обнаженное ухо. Я осторожно опустил трубку на рычаг. Мало того, первые 3 шага в сторону я сделал на цыпочках. Покуда не поймал себя на этом, и поймал, снова не залился краской. Ну вот, волшебство разрушено, я прекрасно знал, что слушать еще раз Глиэра с его Ильей Муромцем только хуже будет. Он Глиэр, как шампанское. Добавишь его в Коллинз, и коктейль заиграет, но это же не водка. Примечание: Коллинз, коктейль из чего-нибудь крепкого плюс лимонный сок, сахар и лед. Шутки там ушли-пришли, с моими маниями так нельзя. А мне теперь не просто было жаль, что все пропало, мне теперь было плохо. И обидно. Коли склад у вас маниакально-депрессивный, вас нетрудно будет утешить, если, конечно, мания у вас настоящая, без дураков. А что касается меня, я был человек умеренно депрессивный. Вроде колонки с одним динамиком. Сплошь низы и никаких верхов. То есть низы мои были воистину низами, а вот верхи ни то ни сё в среднем регистре. А потом